Однако при первом же взгляде на Карла Артура Шарлотта поняла, что ошиблась. При ее появлении он поднялся из-за стола ей навстречу, но ясно было, что ни простертых рук, ни поцелуев, ни изъявлений благодарности ожидать не следует. Некоторое время он простоял молча. Должно быть, Шарлотта появилась слишком быстро, и он не успел еще собраться с мыслями. Наконец он заговорил. «Оказывается, ты, Шарлотта, из чистого милосердия взяла на себя вину за разрыв нашей помолвки. Ты зашла столь далеко, что ответила согласием на предложение Шагерстрёма и не препятствовала оглашению помолвки в церкви, дабы окружающие поверили в этот обман. Ты, Шарлотта, разумеется, действовала из наилучших побуждений и полагала, что оказываешь мне этим большую услугу. Ради меня ты претерпела клевету и поношение, и я понимаю, что должен поблагодарить тебя за это». Лицо Шарлотты вновь обрело обычную невозмутимость, и она впервые за все эти тяжелые недели гордо вскинула голову. Она ничего не отвечала. Карл Артур продолжал. «Поступки твои объяснялись прежде всего желанием оградить меня от гнева моих родителей. Но я почитаю своим долгом уведомить тебя, Шарлотта, что старания твои оказались напрасными. Нынче во время моего приезда в Карлстад между мною и родителями вышла ссора из-за моей женитьбы, приведшая к полному разрыву между нами. Я больше им не сын, а они отныне мне не родители». «Но Карл Артур!» — воскликнула девушка, оживляясь и снова загораясь волнением. «Что такое ты говоришь? Твоя матушка! Ты решился на разрыв со своей матушкой?» «Добрейшая Шарлотта, матушка моя, задумала подкупить Анну Сверд и побудить ее выйти замуж за кого-нибудь из ее односельчан. Она самым коварным образом пыталась разрушить счастье всей моей жизни. Она глуха к тому, что представляется для меня сейчас самым важным. Матушка хочет, чтобы я вернулся к тебе. Она была столь предусмотрительна, что пригласила на похороны Шагерстрёма, дабы иметь случай просить его отказаться от тебя, Шарлотта. Впрочем, мне едва ли надобно повторять все это. Ты, разумеется, уже посвящена в замыслы моих родителей. Ты с таким радостным видом вбежала в комнату, верно надеялась, что этот блестящий план удался. Право же, я ровно ничего не знаю о планах твоей матушки, Карл Артур. Она лишь сказала мне, что не верит всем этим лживым слухам, которые распускает обо мне Тея Сундлер. Услыхав о том, что ты отправился в Карлстад, я подумала, что полковница, быть может, откроет тебе правду. Я была убеждена в этом, когда ты сегодня утром послал за мною. Но не будем говорить обо мне, Карл Артур. Скажи, ведь ты не будешь сердиться на свою матушку. Ты ведь тотчас же поедешь обратно и все уладишь. Не так ли, Карл Артур? Как бы я мог поехать? Завтра воскресенье, и мне надо готовить проповедь. Тогда напиши хоть два слова и позволь ехать мне. Подумай о том, что она уже не молода. До сих пор ей удавалось сохранять молодость лишь благодаря радости, что ты доставлял ей. Ты был ее молодостью, ее здоровьем. Если ты оттолкнешь ее, она превратится в старуху. Навсегда исчезнут ее остроумие, ее веселость. Она станет желчной, озлобленной, более чем кто-либо другой. Ах, Карл Артур, я боюсь, что это убьет ее». Ты был ее богом, Карл Артур. Ты можешь подарить ей жизнь или обречь ее на смерть. Карл Артур, позволь мне поехать к ней и передать от тебя хотя бы одно слово. Все это мне известно, Шарлотта, но я не стану писать ей. Моя мать была уже больна, когда я покидал Карлстад. Отец просил меня примириться с ней, но я отказался. Она лгала и притворялась. Но, Карл Артур... Если даже она лгала и притворялась, то только ради тебя. Я не знаю, в чем провинились перед тобою твои родители, но что бы они ни сделали, все это было для твоей же пользы, и ты должен простить их. Подумай, кем для тебя была мать с самого младенчества? Во что превратился бы твой дом без нее? Разве доставляли бы тебе такое удовольствие высокие отметки в гимназии, если бы ты не знал, что матушка твоя от души гордится ими?»